Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 493. «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Деяния апостолов. Первая глава, 11 стих. Первое пришествие нашего Господа мы празднуем всякий раз в праздник Рождества. Обратим сегодня свои мысли к обетованию Его второго пришествия. Оно также несомненно, как и Его первое пришествие, в котором оно черпает огромную долю своей несомненности. Тот, кто пришел в уничижении, чтобы служить, несомненно придет опять, чтобы уже принять плод своего служения. Тот, кто пришел пострадать, не содрогнется, чтобы прийти для того, чтобы господствовать. Эта наша надежда дарует нам радость, потому что мы разделим Его радость. Сегодня мы живем еще в состоянии неизвестности, а также в уничижении, как и Он жил на этой земле. Когда Он вновь придет, тогда откроемся и мы, как Он открылся нам. Почившие святые в пришествии Его оживут, оклеветанные и презренные будут сиять, как солнце, в царстве Отца Его. Тогда святые явятся, как цари и священники. Тогда окончатся для них дни печали. Длительный покой и блеск, сияние тысячелетия окажутся обильной наградой за столетия свидетельства и борьбы. О, если бы скорее пришел Господь! Он уже идет, Он уже в пути и быстро, с поспешностью приближается к нам. Шум приветствия Его звучит для наших сердец, как радостная музыка.